Глава первая. Егор! Егор! Егор! Голос звал меня откуда-то издалека, знакомый и немного раздраженный. Обоссышься, я вообще-то без сознания. Какая-то тварь вырубила меня ударом по голове. Это, конечно, вообще из ряда вон. Нет совести у людей. Обычным ударом по башке вырубили. Просто подошли со спины и сработали старым проверенным способом. Мандец. И это в мире, где рулит магия. Вот оно, народное средство, проверенное годами и тысячелетиями. Взял дубину покрепче, звезданул по затылку, да и плевать то перед тобой, хоть княжич, хоть сам Люцифер. Егор, хватит строить из себя бездыханное тело. Очнись, время идет, его не так много. Щеку обожгло. Я резко открыл глаза. Прямо надо мной склонилась богиня. Судя по всему, ударила по лицу тоже она. Эй, я вообще-то при смерти. Ой, не плети, встань. Нам надо поговорить. Она отстранилась, а потом поднялась на ноги. Выходит, я лежу. На спине. Подкараулили меня на улице, неподалеку от этого странного борделя. Тут же вспомнился мерзкий голый тип, который убил шлюху и съел ее сердце. Твою мать! Я принял сидячее положение, а затем покрутил головой, будто он, тот извращенец, мог оказаться рядом. Вокруг было темно, как в заднице. Ну, я теоретически предполагаю, что в заднице темно. Опыта пока, слава богу, не имею. Хотя жизнь так быстро меняется, что зарекаться ни от чего нельзя. Не дай бог, конечно. Пейзаж, который окружал нас с Лилит, сильно отличался от того, что я видел перед тем, как вырубиться. Улицы больше не было. Вообще ничего не было. Просто сплошная чернота. Только где-то вдали полыхала зарница, будто там что-то сильное и активно горит. «Где мы?» Я вопросительно уставился на богиню. «Раз никого рядом нет, получается, она меня, ну, типа спасла». «Какие же вы люди?» «Мы нигде, мы на границе миров. Вон там, где горит огонечек, мой дом». Лилит небрежно махнула рукой в сторону отблесков пламени. «Твой дом?» «А, я сначала не понял, а потом понял. Но лучше бы не понимал, меня аж на месте подкинуло. Твой дом? Ад, что ли? Да ну нахрен, не готов идти в гости, ты уж прости». Я вскочил на ноги. При этом, что странно, в теле наблюдалась какая-то подозрительная легкость. Будто тело не совсем тело, а больше похоже на... душу? Я что, блин, умер? Опять? Прекрати истерить. Нет, не умер. Просто попасть туда, где ты сейчас находишься, я не смогла. Позаботились, сволочи. Уж не знаю как, но мешают. Слушай, что-то дохрена ты не знаешь, тебе так не кажется? Особенно для местной богини. Лилит наградила меня выразительным взглядом. Скорее всего, он означал, что если я не умер в данную минуту, это вовсе не означает, что не умру в следующую. В глазах демоницы мелькнули знакомые искры. Да все, все. Я поднял руки в примиряющем и одновременно успокаивающем жесте. Чего ты сразу? Смотри вон, яд опять капает. Богиня машинально провела языком по зубам, убедившись, что ничего там нет, мило улыбнулась. «Клоун, давай по делу. Здесь лишь твое сознание. Ты сам сейчас находишься в месте, куда я пробиться не смогла, и это очень странно. Я так понимаю, оно блокирует силу, даже мою. Как бы прискорбно это ни звучало». «Очень прискорбно», — вставил я свои 5 копеек. То есть на тебя рассчитывать не приходится. А вот это как тогда понимать? Я очертил рукой, намекая на действительность, в которой мы находились. А вот это, богиня повторила мой жест, всего лишь твой сон. Ну, так можно сказать. Пока тело в беспамятстве, я смогла притянуть сознание к себе. И то лишь по причине, что твой дух ни телу, ни миру родным не является. Так. Значит, во всем случившемся есть несколько несомненных плюсов. Уже радует. Интересно. Каких же? Богиня иронично подняла одну бровь. «Расскажи. Я вот, например, не вижу ничего хорошего вообще». «Ну, во-первых, кем бы ни были эти люди или нелюди, но они не знают, кем Морозов является на самом деле. Они защитились только от силы княжича. Значит, наша маленькая хитрость с зайцем, яйцом и иглой не раскрыта». «Какой заяц, Егор? Какое яйцо?» Богиня явно старые сказки про Кощея не знала и мои слова приняла за издевательство. «Не забивай голову, это образное выражение. Когда что-то имеет много слоев, а у нас их как минимум три. Я, на мне местный дурачок, на нем княжич. Ты не отвлекайся от главного и меня не отвлекай». Соответственно, они просто обезопасились с точки зрения использования магии. Далее. «Смотри. Если пошли такие активные действия со стороны неизвестных нам лиц, получается, я кого-то зацепил. Не знаю, правда, чем. Но меня, то есть княжича, сочли опасным, понимаешь? Просто так никто не стал бы лупить наследника правящего рода по башке. Сама понимаешь, как только мою пропажу заметят в академии, а ее, естественно, заметят, Аракчеева, которая там трется, сразу кинется искать исчезнувшего курсанта. Я на это, по крайней мере, очень надеюсь. Вряд ли в академии каждый день княжичи пропадают. Тем более я, фигура заметная. Если Наталья Алексеевна начнет копать, то узнает о нашей поездке с Фрейлиной и Юсуповой. Хотя я вполне допускаю, что эти две особы сообщат о пропаже Морозова сами. Если только... Я уставился в темную пустоту. В голове выстраивались различные варианты случившихся событий. Большинство из этих вариантов мне сильно не нравилось. Что? Богиня, стоя рядом, притоптывала ножкой от нетерпения. Если только кто-то из этих милых дам не приложил руку к моей пропаже. Вот что. Фрейлина вряд ли. Зачем ей это? А вот Юсупова... Я задумался. И что Юсупова? Она может ненавидеть меня сколько угодно, но ее отец в сговоре с патриархом рода Морозовых. Седому никак сейчас не выгодно, чтобы я исчез. Вот прям вообще никак. Соответственно, думаю, что мой будущий тесть не одобрил бы такую самодеятельность дочери. Значит, выходит, принцесса не стала бы идти на риск конфликта и со своим папашей, и с моим. Она, может, стерва, но не дура. Все они тут далеко не дураки, между прочим. Это я решил, что вокруг одни идиоты. Кстати, непонятно с чего. Взять того же Воронцова. А кто сказал, что его тупое поведение – это вольная импровизация? Что если разговор, куда пойти и во сколько, был не случайным? Что если мне специально дали его подслушать? А потом, опять же, появилась Александра, которая подсказала, как именно воспользоваться этой странной воронкой в душевой. Черт. Опять тогда все сходится к ней. Ну? Егор! Лилит хлопнула в ладошки. Проснись. Чего ты завис? Да ничего, просто вспоминал последние несколько часов и пытался понять, кто это мог быть. А вообще, если что, ты, блин, богиня. Нет? Сильный демон, все дела, не видишь прошлого, будущего. Я хрен его знаю, хоть что-то видишь? Нет. Лилит нахмурилась и отвернулась в сторону, где темноту изредка озаряли всполохи огня. В том-то и дело. Я тебя почувствовала только потому, что наша связь стала гораздо слабее, почти пропала. Причем очень резко. А такого быть не должно. Если ты жив, конечно. Разыскала след, он теряется в Санкт-Петербурге. Вернее, в одном из столичных домов. Дом не принадлежит официально никому, и я не чувствую на нем ничью силу. То есть, теоретически, он заброшенный. Но когда попыталась попасть внутрь, не смогла. Не пускают что-то. Будто невидимой стеной отгородили. Именно от таких, как я. От таких, как темные. От всех, в ком есть хоть толика силы. Пришлось тянуть тебя к себе. Между прочим, сопротивлялся ты изрядно, еле вытащила. Вцепился в тело намертво. Не будь между нами связи, я бы вообще ничего не смогла сделать. Слушай, я одного не пойму. А почему только ты суетишься? Как насчет Люцифера? Богиня моментально поменялась в лице. Оно и до этого-то особо счастливым не выглядело, а тут вообще. Аж позеленело. Отвечаю. Явно в их супружеской жизни что-то идет не так. Не твоего ума дело, резко обрубила она. Мляха-муха, что же вы, бабы? Лилит тут же бросила на меня предупреждающий взгляд. Сорян, что же вы, женщины, все так любите усложнять? Независимо от того, кем являетесь. Расскажи все как есть, ведь реально будет проще. Мне в первую очередь проще искать твоих невидимых врагов. А то я как слепой тыкаюсь мордой в углы и стены. А это, знаешь, очень чревато тем, что в каком-нибудь углу будет насрано. А я так и не замечу, наступлю. А потом пойду следить повсюду, понимаешь аллегорию? Лилит немного помолчала. Я так понимаю, прикидывала все за и против. Но в моих словах был здравый смысл, не понимать этого она не могла. Хорошо. Богиня почесала кончик носа, и выглядела она при этом несколько настораживающе. Уже в тот момент стало понятно. Правда, мне сильно не понравится. Люцифер не знает, что я жива. Он уверен, меня нет ни в каком из миров. Вот тут я немного прихерел. Ожидал разные варианты. Но такого ответа точно совсем не предполагалось. В смысле? А куда ты делась? То есть, подожди. Если он думает, что тебя нет живых, значит, уверен, ты мертва. Я ведь правильно понимаю? Правильно. Лилит вздохнула, а потом сделала замысловатый пас в воздухе. Рядом появилось небольшое кресло. Удобно, черт побери. Когда же я так смогу? Попросить, что ли, чтобы в меня кто-то кинул магическим стулом? А что? Я ведь зеркало, заклинание отложится в моем сознании, буду потом мебель создавать. Идешь такой по улице, задолбался идти. Оп! Держите стул. Богиня подошла к креслу и плюхнулась в него, откинувшись назад. Лицо у нее было очень расстроенное. В такие моменты она становилась похожа на маленькую, очень хорошую девочку, которую сильно охота пожалеть. Опасная фигня, хочу сказать. В общем, эта история тянется уже давно. Я ведь говорила тебе, изменить ход событий было вообще непросто. Сначала требовалось не допустить воскрешения. Ну, ты понял кого. Здесь нельзя называть его имя. Он ведь приходил на самом деле, все как положено. Но основная его миссия – пожертвовать собой и очистить грехи человечества. Вот ее нельзя было допустить. Стоило это немало, хочу тебе сказать. Избавить парня сначала от преследования со стороны властей, а потом от всяких хитрых учеников, которые могли бы продать за 30 серебряников. В общем, прожил он долго и почти счастливо, а затем скончался естественной смертью, как положено приличному человеку. Много путешествовал, нес слово, чудо, свет, добро и все остальное, но главную свою функцию так и не выполнил. Могу тебе сказать, то еще удовольствие таскаться за человеком, который весь из себя правильный, и следить, чтобы его никто не сдал, не продал и не схватил. Это были самые ужасные 70 лет за много тысячелетий. Я чувствовала себя сторожевым псом, личным охранником. Но тем не менее я справилась. Парень прожил достойную жизнь, а потом, собственно говоря, нужно было приступать ко второй части плана. План, кстати, мы придумали с Люцифером вместе. Богиня опять замолчала, вспоминая что-то или кого-то, это ближе к истине. А потом многозначительно добавила. Козел и сволочь. Я так понял, слова предназначались не мне. Это ее при воспоминаниях о Люцифере так торкнуло. Ты продолжай, продолжай, не отвлекайся. Я человек, конечно, тактичный. В некоторых местах. Но пока она будет убиваться по своему благоверному, со мной еще что-то может произойти, я ни черта не узнаю. Да, так вот, весы. Две чаши, которые клонятся то в одну, то в другую сторону. Вы же люди какие? Не понимаете, что когда вам говорят «не грешите, живите праведно», это забота о вас самих? Нет, вам прям дай что-то поганое сделать. И жертва сына, сам знаешь кого, должна была выровнять чаши, даже склонить их достаточно сильно в пользу добра и света. А жертвы не произошло. Оставалось только немного подкинуть нужного груза в ту чашу, которая наполняется вашими грехами. Люцифер и подкинул. Кого? Тебя? Я окинул богиню оценивающим взглядом. Почти. Вырвал, сволочь, мое сердце и положил его сверху человеческих пагубных деяний. Я мать всех демонов. Куда уж чернее найти. Чаша переполнилась, и граница между мирами стерлась. Ад воцарился на земле, так что владыка уверен, меня больше нет. Без сердца, знаешь ли, сложно выжить даже демонам. Оно у нас, чтоб ты понимал, тоже есть. Другой вопрос, заполучить его гораздо сложнее. Но мой муженек все просчитал. Гнида и тварь. Пожертвовал гадина ради своих целей. Мудак, согласился я, чтобы поддержать разговор. Хотя, честно сказать, снова офигел от ее рассказа. Только можно уточнить, милая? Сердце — это я понимаю. Вырвали, отняли все дела, но ты сейчас сидишь напротив и прекрасно себя чувствуешь. Это как? Кверху каком? Богиня раздраженно фыркнула. Этого никто не ожидал, даже я. Оказалось, вырвать сердце у матери зла мало, чтобы она вообще исчезла из бытия. И поверь мне, чувствую я себя непрекрасно. Пока что. Наверное, пока шлялась, как привязанная за правильным парнем и вмешивалась в ход событий, ухитрилась стать частью судьбы этого мира. Так можно объяснить на более доступном тебе языке. К тому же, знаешь ли, его папаша сильно старался подвести к тому, чтобы жертва все-таки была принесена. По сути, 70 лет, пока жил этот человек, я бодалась, как вы это называете, с самим Создателем. Он делал, я исправляла. Не просто так ведь поручить столь сложное дело Люцифер мог только мне. Просто ни он, ни я не знали, что это оставит вот такой след. Поэтому, когда сучка Астарот хитростью заманила меня в нужное им место, а два герцога Асмодей и Белиал напали со спины, я лично была уверена, что это все, конец. Долгое время были темнота и небытие. Пожалуй, могу назвать это междумирием. Я не была ни здесь, ни там. Лилит махнула рукой в сторону ада. Вообще нигде. А потом стала чувствовать силу. Снова. По капельке, по крупице. Пока не набрала достаточно, чтобы снова иметь возможность двигаться, говорить, мыслить. Но я, которая сейчас, лишь слабая тень той, которая была раньше и которой должна быть. «Верни мне сердце, Егор!» Лилит вдруг резко вскочила с кресла и оказалась рядом со мной, прижимаясь всем телом. Не знаю, какая она там тень, на ощупь очень даже все настоящее. Мой организм моментально среагировал определенным образом. Одна рука машинально легла на ее талию, а вторая скользнула на задницу. «Нет, ну до чего же она хороша!» «Верни мне сердце!» Я награжу тебя так, что не сравнится с тобой никто, никогда и ни в чем. Ты станешь самым могущественным среди людей, обещаю. Да ешкин ты кот, милая, я не успеваю за скоростью твоих желаний. То мир спаси, то сердце теперь требуется. Очень сложно у нас складываются взаимоотношения, тебе не кажется? Я осторожно поглаживал Лилит по очень, хочу сделать акцент. Очень приятным округлостям, и в голове вообще не было ни одной мысли мирового масштаба. Наоборот, присутствовало очень примитивное и вполне понятное желание заняться с ней гораздо более интересными вещами. Я нормальный так-то мужик, и когда об меня трется охренительно сексуальная женщина, то спасение миров, розыск демонских сердец вообще волнует в последнюю очередь. Мир? Да. Она резко отстранилась, а потом посмотрела томным, многообещающим взглядом. Я чувствую его теперь, я часть мира. Только поэтому мне заметны те перемены, которые происходят, больше никому. Даже Люцифер этого не ощущает, не видит. Думает, что все хорошо. Я настоящая богиня, я, а не кто-то другой. Но обрести былую силу тоже, знаешь ли, хочется. Наверное, она возвращается ко мне, но слишком медленно. Если буду сидеть и ждать, сложив руки, то как раз увижу конец мира своими глазами. А я без него теперь никуда. Нет. Нужно действовать. Найти того, кто выкачивает силу, понять, зачем он это делает. Ну и заодно разыскать мое сердце. Оно где-то здесь, я чувствую. Подожди. Ты очень много чувствуешь, прям система слежения, а не женщина. Когда богиня отстранилась, мысли стали вести себя более спокойно, а соответственно, снова появилась возможность оценивать ситуацию адекватно. Ты же говорила, оно там, на этих весах. Какая-то тяга у вас к сердцам, честное слово. Ну что ты как маленький, когда ад воцарился, владыка убрал весы с глаз. Оставлять их на прежнем месте было рискованно. Вдруг еще кто-то ушлый придумает очередной план. Как, например, изменить ситуацию в пользу проигравшей стороны. Они ведь не смирились, ты же понимаешь. Они ждут подходящего момента. А я связана с миром теперь накрепко. Мне ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у врагов получилось воплотить свою задумку. Как только сила уйдет окончательно, боюсь, меня снова ждет темнота и пустота. Вот прежде чем это случится, нужно вернуть сердце, понимаешь? Тогда я смогу действовать в полную силу. Богиня еще что-то говорила, но голос ее вдруг стал глухим, а потом вообще пропал. Я с удивлением смотрел, как Лилит открывает рот, но оттуда не вылетает ни звука. Что, блин, за хрень? Только собрался сказать ей, что у нас явно не клеится разговор, как меня будто за шиворот дернули, срывая с места.